249. Про одного Риши говорили, что даже при упоминании о зле он чувствовал боль. Не следует считать такого Риши белоручкой, но скорее нужно изумляться его отделению от зла. Действительно, каждый познающий огонь особенно резко чувствует зло, как прямой антипод его бытия. Нужно, говорю, нужно развивать в себе это противодействие злу, которое является противником прогресса. Нужно, говорю, нужно осознать эту границу, преграждающую движение к добру эволюции. Слышать можно о сложности таких границ, но явление огня покажет, где эволюция и где дряхлость разложения. Огненный мир есть истинный символ непрерывной эволюции. 250. Если на мгновение представим себе пространство, состоящее из слоев бумаги, и подвергнем его действию радио или телевидения, то на каждом слое мы найдем пронзившие его начертания. Целые портреты будут изображены на слоях пространства. Совершенно так же остаются отпечатки на слоях акаши. Иногда мы готовы сетовать, что долго не видим, что хотели бы, но не соображаем, что по разным причинам облик не должен быть запечатлен в пространстве. Нерукотворные облики носятся, как листья бумаги под вихрем, потому так нужно привыкать к мысли, что все неистребимо. Только так можно стать истинно бережливым и заботливым к окружающему. Не нужно думать, что можно избежать закона, который даже выражается в простых физических приспособлениях. Можно представить, как портрет, пространственно передаваемый, может быть легко перехвачен в любой точке следования. Вы достаточно знаете о терафимах физических. Значит, могут быть также и терафимы тонкие. Так нужно охранять ценность не только в доме, но и в пространстве. Защищающие воздушные каналы могут быть созданы, но они поглощают массу энергии. Так научимся хранить действительно ценные понятия. 251. Каждый физический аппарат дает совершенную аналогию в мире тонком. Притом можно легко чувствовать, как нетрудно увеличить силы аппарата, призвав огни. Так можно заново восстановить множество опытов, казавшихся неудачными. Опыты Килли и даже аппарат Эдисона для тонкого мира остались несовершенными, ибо энергия огни не была приложена. В одном случае по окружающей подозрительности, в другом по личному недоверию. Сказано, даже свеча не зажжется без доверия. 252. Трудно людям допустить, что из каждого полета можно не вернуться. Так мало представляем себе действительность. Необходимо изучать прошлое в рекордах алхимии и хроник. Когда ощущалось понимание огни, это отражалось как в науке, так и на государственных заданиях. Не нужно думать, что огни только фабричный инспектор, он есть двигатель всех мыслей человечества. Его нужно не только беречь, но именно возлюбить. 253. Нельзя думать, что бедственное положение человечества может улучшиться, если люди не вспомнят о вулкане грозном и не обратятся к психической энергии. Смещение Гольфстрима — только одно из многих угрожающих понятий. Поближе можно найти многие другие.